Глава 17. Первым порывом было немедленно броситься в дом и обнять тетю Симу, но, немного поразмыслив, Тимофей решил не лезть на рожон, а действовать осмотрительно, как охотник за дичью. Охотником в их Соколовке был дед Пахом, седенький, шустренький, с видавшим вид ружьецом, которым любовно величал Берданка. «Коли соберетесь промышлять зверя, — наказывал он новичкам, — ступайте с подветренной стороны, да так, что под вашей ногой ни одна ветка не хрустнула, ни один камушек не шелохнулся, и дух у вас должен быть легкий, верховой, а не пыхтенье, как у пышущего самовара». Тимошу привел в порядок дыхание, встал на носочки и плавно, как актриса Рассолова, перед танцем заскользил к двери, державшейся на одной петле. «Так, осторожно, шажок, еще шажок». Он мягко переступил порог и сразу увидел тетю Симу. Закрыв лицо руками, она сидела на колченогом табурете и всхлипывала. Кроме нее и спящего мужчины в разоренной комнате никого не было. «Тетя Сима!» — метнулся к ней Тимошка. «Что тут делаешь? Мы с папой тебя всю ночь искали. Тимка, родной, откуда ты здесь?» Она опустила руки, и Тимофей с ужасом увидел, что у нее разбита губа. «Кто тебя ударил?» «Брат, Федька!» Тетя Сима кивком головы показала на мужика на нарах. «Видишь, напился, как свинья, и валяется бревно бревном!» В ответ на ее слова Федька что-то неразборчиво забормотал, пытался затянуть песню, потом хрюкнул и снова заснул. «Почему ж ты не ушла?» — удивился паренек. Она кивком указала вниз на туго привязанные к табуретке ноги. «Давно бы отвязалась да сбежала!» Да Федька, видишь, узел закрутил на той стороне, куда мне не дотянуться. Тимка проворно распутал затянутую бичеву и крепко растер Серафиме, занемевшие за ночь ноги. — Можешь встать? Он помог тете Симе подняться на ноги и покосился на Федора. Чихая, тот перевернулся на другой бок и сладко вытянулся. — Пойдем. Женщина подобрала Тимошкин вещевой мешок и, не оглядываясь, бросилась к выходу. — Скорей, скорее, покуда этот Иуда не очнулся. Они побежали по пыльным закоулкам Вяземской лавры, подгоняемые сворой полуголодных шелудивых собак, старающихся ухватить тетю Симу за юбку. Люди их не преследовали. Привыкшие ко всему жители безучастно отворачивались, следуя негласному принципу воровского сообщества. Меньше знаешь, дольше живешь. На Сенной площади беглецы сбавили шаг, а завидя полосатую будку городового и осанистую фигуру бессменного стража порядка, разом облегченно вздохнули. Сенная площадь жила своей привычной жизнью. Деревенские мужики зубоскали с покупателями, продавали с вазов свежескошенное сено из первой нежной травки. Мелкие торговцы устроились на лотках. Хозяйки выставили на телегах лукошки с отборными яйцами, битую птицу. А сдержанные чухонки в идеально отглаженных холщовых фартках приветливо предлагали тугие головки сыра, похожие на детские мячики. Эта благостная картина настолько разительно отличалась от помойного пьяного мира Вяземской лавры, расположенной всего в нескольких шагах отсюда, что Тимофею показал, будто они волшебным образом очутились в райском саду. «Словно из омута вынырнули!» Подобрала слова тетя Сима. «Слава тебе, Господи!» Она с чувством перекрестилась на золоченые кресты Успенской церкви, осенявшие своей благодатью торговую Сенную площадь. «Давай зайдем в церковь», — попросил Тимофей. «Поставим свечи за избавление». «И то правда». «На паперти». Острый Тимкин глаз сразу же выхватил из толпы нищих двух давешних старушонок, встреченных им в Вяземской лавре. Но если совсем недавно они казались веселыми и здоровыми, то одна сейчас явно была на последнем издыхании. Завидев вновь подошедших, бабуля затряслась, как в лихорадке, и смачно сплюнула в платок розоватую жижу подозрительного цвета. — Подайте чехочной, подайте слепенькой! — вторила ее подруга, выкатывая на Тимошку белые глаза, затянутые какой-то пленкой. Он оторопело приостановился, раздумывая, кто смог ухитриться так сильно изувечить безвинных старушек за каких-то полчаса? Бабушки, по что вас так? жизнь наша горькая! — затянула чахоточная, но внезапно осеклась, признав мальчишке знакомое лицо. — Топай, отель! Нечего нас, зянки, пялить! — он отскочил. — Тетя Сима, я никогда больше не буду подавать нищим на паперть. Они все не настоящие. Женщина ласково положила ему на плечо руку и поцеловала висок. — Что ты, касатик, разве можно из-за двух прощелык остальных людей недоверием обижать? Да и не наше дело отделять козлищ от агнцев. Ты, милостынка, отпадай, а Господь разберется. В церкви было пусто и тихо. Литургия еще не началась, и только кое-где перед иконами мерцали колышущиеся огоньки свечей, поставленных ранними торговцами на удачу. Они подошли к увешанной богатыми украшениями Тихвинской иконе Божьей Матери и несколько мгновений, не отрываясь, смотрели в ее потемневший лик, моля каждое о своем. На улицу вышли умиротворенные. Лишь на подходе к дому Тимошка наконец решился задать вопрос, который давно вертелся у него на языке. — Моя шкатулка потерялась. Принёк замер, готовясь услышать непоправимое. — Здесь твое сокровище! — тетя Сима победоносно потрясла мешок, в котором глухо стукнул деревянный ларчик, и объяснила. — Я потому за Федором побежала-то, что он этот мешок украл. Она перевела дух и стала рассказывать, как было дело, постоянно запинаясь и плача. — Помнишь, я тебе говорила про непутевого брата Федьку Кторжанина, и про то, что сама я давно ушла из семьи и много лет ничего про них не ведала. Раз в год на Рождество посылала сестренкам весточку с поклоном, и все. — Конечно, помню, — сказал Тимошка. — Ты тогда мне рисунок своего брата показывала. — Так вот, — начала тетя Сима свой рассказ, — проводила я вас с Петром Сергеевичем на службу. Полы вымыла, в лавку сбегала, сижу, щи варю, чай с баранками дую. Чай попался душистый, лист крупный, ядреный, красота. Только собралась третью чашку опрокинуть, как в дверь звонят. Открыла, а там Федька стоит, зубы скалит. «Приветствую тебя, — говорит, — сестрица, пришел по твою душу с тобой поздороваться, да поглядеть, кого тебе живется. Я его не пускаю». Он прет в квартиру, словно через стену. Обошел все комнаты, в кухню взглянул, нос везде сует да похваливает. Хорошо живешь, Симка, чисто барыня, городская стала, а деревенский поди, как от чумы жарахаешься. Мне б его сразу выставить или соседскую кухарку на помощь крикнуть. Она баба статная, помогла б с ним разобраться. А да я сплоховала, брат все-таки. Жалко мне его стал. Дай, думаю, хоть чаем напою. Напоила, накормила, денег с собой дала, а пока чашки споласкивала. Он схватил, что под рукой лежало, да и был таков. Хорошо, что я услышала, как дверь хлопнула и выскочила вслед за ним. Смотрю, а он твой мешок в руках теребит. Я так обмерла. Оставь чужое, кричу. Христом Богом тебя молю. Да куда? С добром. Весь день, как собачонка, за ним бегала, не давал мешок раскрыть. А то увидел бы твою шкатулку, раскурочил. И поди, знай, какие ценности внутри запрятаны. Ближе к вечеру он водки на мои денежки купил, выдул всю бутылку из горлышка, спьяну меня к табуретке привязал, да спать завалился. Чтобы не зарыдать в голос, тетя Сима прикусила сложенный в кулак пальцы и глухо простонала. — Стыдно мне перед вами, глаз поднять не могу. Буду просить расчет у Петра Сергеевича, а то не ровен час снова Федька-балбес явится, беды натворит. — Зачем вам такая экономка? В монастырь уйду. Там братец меня не достанет. — Тетя Сима, да что это такое удумала? — исступленно дернул ее за руку Тимошка. — Как ты уйдешь? На произвол судьбы нас отцом бросишь? Сама знаешь, мы без тебя пропадем. Он помолчал еще правильные слова, чтобы утешить тетю Симу. — Тетя Сима, помнишь, как ты меня выходила, когда меня Максимыч под поезд сбросил? Как родная мать? Мимо них спешили по своим делам прохожие. Знакомый булочник приветливо махнул рукой через прозрачную витрину, показывая на свежеиспеченный утренний хлеб. Жильцы дома Тарасовых степенно выходили из своих парадных, на ходу раскланиваясь друг с другом. — Доброе утречко, Серафим Ивановна! — поздоровалась горничная генеральши Матвеевой, выгуливавшая с позаранку крошечного черного песика, невообразимо лютого нрава. — Никак с вами несчастье приключилось. Личко вас невеселая, губка раскокошена. Тетя Сима через силу улыбнулась и постаралась бодро выпрямить спину. — Упала! — Спасибо, под рукой всегда помощник имеется. — Да, Тимофеюшка, вам повезло, совсем взрослый стал, прямо кавалер. Горничная отмехнула ногой у пса, самозабвенно подрывавшего клумбу с тюльпанами, и торопливо распрощалась. — Побежали мы с Юпитером, не досуг ляс точить. — Ну все, понесла сорок на хвосте новости, — сказала тетя Сима, и по ее чуть ироничной интонации Тимофей понял, что беда миновала, никуда тетя Сима от них не денется.